Потом все ожило. Публика аплодировала шумно, благожелательно. Даже цветы бросали на сцену. Данилов раскланивался. Дирижер чудесно улыбался, пожимал Данилову руку, показывал публике на Данилова, мол, он виноват. Данилов, в свою очередь, показывал на Чудецкого, на волторниста, на кларнетиста, на оркестр. Отыскали автора, привели. И ему хлопали. «Неужели все?» — спросил Данилов Переслегина. «Но ведь Владимир Алексеевич, как бы извиняясь, — сказал Переслегин, — звучало 44 минуты. Куда уж больше?» «Нет, я не про это. Звук у нас как-то обрывается на лету». «Он не обрывается», — горячо сказал Переслегин. «В том-то и дело. Он не обрывается и не замирает. Он должен звучать дальше. Вы разве не чувствуете?» «Вы так считаете?» — задумался Данилов. Со сцены следовало уходить. Публика из задних рядов потекла в фойе к буфету. Пошли и оркестранты. В комнате за сценой Переслегин обнял Данилова, тут же отпрянул от него, сказал серьезно: «А ведь вы сыграли большее, нежели то, что я написал. Ведь что-то мощное вышло, ужасное, гордое, высокое. Как же я мог сыграть большее, чем у вас есть?» — удивился Данилов. «И играл не я, а оркестр. Я солировал». «Вы не спорьте со мной», — сказал Переслегин. «Я все слышал, хоть и дрожал в уголке. На репетициях у вас не так выходило. Ну, впрочем, это и понятно». Данилов в сомнении и так, чтобы другие не видели, посмотрел на браслет. Нет, он был на сцене вполне человеком. К ним подошел большой музыкант, поздравил и заявил Переслегину: «Вы, сударь, этак всю музыку перевернете». «Да что вы!» — чуть ли не взвился Переслегин. «Отчего же? У меня самое что ни на есть традиционная музыка. Ну, отразились какие-то современные ритмы и голоса, вот и все». «Нет, сударь», — покачал головой большой музыкант, — «это вам так кажется». Тут он поклонился Данилову. «И к вашей игре, молодой человек, надо привыкнуть». Он сослался на то, что его в фойе ждет дама, и ушел. «Ну да, привыкнуть», — произнес расстроенно Переслегин. «Вежливые слова». Забежал Чудецкий, спросил, откуда Данилов с Переслегиным будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала, однако чувствовал, что ничто уже не сможет слушать сегодня. Он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед оркестрантами. Он их полюбил. Дождался третьего звонка и тихонько прошел в зал. Альт оставил за сценой. Теперь-то было можно. Теперь-то что? Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвратился откуда-то из недр или из высей. Уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более. И хотя чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова. Тут же бы и исполнил, если б была возможность. Да и не один бы раз, а много раз, пока не утолил бы жажду и не успокоился. Он стал напевать свою партию. На него зашикали в темноте. «Извините», — пробормотал Данилов, очнувшись. Оркестр уже играл Прокофьева. Данилов пытался слушать приятных ему молодых людей, да и Прокофьева он любил, но ничего не смог с собой поделать. «Если бы меня сейчас снова выпустили на сцену», — страдал Данилов, а тут уж и Прокофьев кончился. Данилов побежал за сцену, поздравлял артистов оркестра и Чудецкого, но слова путного не мог найти. Так бормотал что-то радостное. Впрочем, никто, казалось, путных слов и не ждал. Чувства были нужны, и все. А чувства у Данилова были. Потом все стали гадать, а не поехать ли теперь куда-нибудь, да и всем вместе. Но куда? И столько в оркестре было народу, и столько знакомых ждало в фойе, что в конце концов стали расходиться компаниями. Данилов искал Переслегина, однако тот исчез или забился куда-нибудь в угол. В фойе стояли приятели Данилова. Они опять принялись говорить ему, как он был хорош на сцене с инструментом и с бабочкой. Хоть пиши с него предметную картину. Муравлев все же упрекнул Данилова в недостаточной силе страстей. Буранова, хоть и была взволнована его игрой, однако не родила. «А где Буранова?» — спохватился Данилов. «Буранова уже отправили домой в автомобиле». «Ну так как? К нам, что ли?» — спросил Муравлев, потирая руки. «Жена там кое-что приготовила». «А может, к Володе? И у Володи есть чем угостить», — робко произнесла Наташа, но тут же как бы испуганно посмотрела на Данилова. «Действительно, а давайте ко мне», — сказал Данилов. Чтобы не обижать жену Муравлева, пошли на компромисс. Муравлев был послан за угощениями и сластями домой. «Рюкзак возьми, рюкзак!» — молила жена его Тамара, а вся компания на трамваях покатила к Данилову. Сидели за полночь. Данилов был в возбуждении, все вскакивал, бегал на кухню, носил какие-то стаканы, какие-то салаты на тарелках, что-то говорил кому-то, мне в частности, и сам слушал всякие слова. Сказаны ему были и слова серьезные, о музыке, о его игре, и хотя в компании все были слушателями-дилетантами, Данилову эти слова показались справедливыми и точными. «Нет, Данилов, ты сделал важный шаг, важный!» — повторяла Костюрина. «А мне иногда было просто ужасно», — тихо говорила Муравлева, — «из-за тебя и вообще». А потом сразу возбужденность Данилова спала. Он почувствовал, что сейчас же заснет. Сквозь дрему Данилов слышал чьи-то споры, чей-то смех, стеклянные и металлические звуки посуды, журчанье дамских бесед, милый голос Наташи. Ах, как хорошо ему было! Данилов открыл глаза. Екатерина Ивановна танцевала с Еремченко, снег летел за окнами, Муравлев, размахивая руками, что-то доказывал Костюриной, а рядом стоял Ростовцев. «Откуда он здесь?» — удивился Данилов. «Зачем?» Но тут же Данилов заснул. И когда заснул, увидел, как выходит он на сцену клуба медицинских работников, и услышал свой альт.